наступит новый день, но нового ты не увидишь. И будет новый вес, но нового ты не постигнешь. Конец сериала известен, но ты не веришь. Но ты увидел конец, и этого ты не изменишь. Наступит новый день, но нового ты не увидишь. И будет новый вес, но нового ты не постигнешь. Конец сериала известен, но ты не веришь. Но ты увидел конец, и этого ты не изменишь. В новом храме собирают на строительство храма, ведь ты поможешь им, ведь этого тебе мало. Пришел в церковь, не хватило денег, ушел. Все повернутся к тебе, когда ты питик нашел. Давай посмотрим, что будет завтра, можем поставить ставку. Карман опустошен, вопрос мамы, что это за травка. Будильник приятнее звенит, чем пьянки соседей. Ты полный сток, учеба, работа и дети. Я из холодной столицы, 60-й параллели. Тут нету солнца, поэтому и нету тени. Мой город кличет на букву С, он полон гуков и полон чудес. Знаешь, я это не я, и это мой двойник. Не знаю, что отвечать, ты на зубу маник. И ты проник этим бредом, снова эти стихи. Киллер убивает, потом замаливает грехи. Yeah. Наступит новый день, но нового ты не увидишь. И будет новый вес, но нового ты не постигнешь. Конец сериала известен, но ты не веришь. Но ты увидел конец, и этого ты не изменишь. Наступит новый день, но нового ты не увидишь. И будет новый вес, но нового ты не постигнешь. Конец сериала известен, но ты не веришь. Но ты увидел конец, и этого ты не изменишь. Наступит новый день, раба системы. Все граждане России глухие и немы. Чекисты взрывают страну под видом Эмирата. Кто заменит любовь мне убитого брата? Это путинская система разграбления страны. Кто остановит механизм, если не мы? Геноцид против славянского населения. Кто скажет об этом вслух, если не я? Муслим на крыше Казанского собора. Бляди в масках танцуют после церковного хора. Сколько будет еще в России позора? Этот шаблонный биомусор заполнил ряды. Кто очистит генофонд, если не ты? Настала пора толстосума продажного. Власти готовят экстремиста отважного. Кто посеял эти настроения в народ? Как повышает популяцию черный сброд? Межнациональную рознь пиарят СМИ. Кто остановит механизм, если не мы? Сколько отмывает денег правящая элита? Скоро эта правда будет кровью излита. Единая Россия, агенты Моссада. Нам не выбраться из этого бумажного сада. Наступит новый день, раба системы. Раба системы. Все граждане России глухие и немы. Чекисты взрывают страну под видом Эмирата. Кто заменит любовь мне убитого брата? Чекисты взрывают страну под видом Эмирата. Кто заменит любовь мне убитого брата? Наступит новый день, но нового ты не увидишь. И будет новый вес, но нового ты не постигнешь. Конец сериала известен, но ты не веришь. Но ты увидел конец, и этого ты не изменишь. Наступит новый день, но нового ты не увидишь. И будет новый вес, но нового ты не постигнешь. Конец сериала известен, но ты не веришь. Но ты увидел конец, и этого ты не изменишь. Наступит новый день, но нового ты не увидишь. И будет новый вес, но нового ты не постигнешь. Конец сериала известен, но ты не веришь. Но ты увидел конец, и этого ты не изменишь. Наступит новый день, но нового ты не увидишь. И будет новый вес, но нового ты не постигнешь. Конец сериала известен, но ты не веришь. Но ты увидел конец, и этого ты не изменишь.